Глава 11. «Знаешь, Вер, мне кажется, им вообще нельзя в любви признаваться». Алинка дернула острым плечиком и даже носом шмыгнула, видимо, от уверенности в своей правоте. «Что значит признаваться?» — усмехнулась Вера. «Рыдать от переизбытка чувств, конечно, не стоит». «Прорыдать вообще речи нет», — махнула рукой Алинка. «Но и ничего нельзя. Мужчины не должны даже догадываться, что их любят. Они от нашей любви киснут, как молоко на солнце, и перестают нас ценить. Неужели не замечала?» Вера это, конечно, замечала. Не то чтобы у нее скопился большой материал подобных наблюдений, но и того, что она узнала замужем, было вполне достаточно. Теперь, оглядываясь на прожитые с Димой годы, она ясно видела ту границу своих с ним отношений, после которой... Он вот именно скис и стал относиться к ее присутствию в его жизни как к чему-то само собой разумеющемуся. Но согласиться с Алинкой в том, что это качество присуще всем мужчинам, она все-таки была не готова. А как же тогда Кирилл? От него-то она своих чувств не скрывает, но он ведь все равно ее ценит. Правда, она и ни разу не сказала ему о своих чувствах. Но разве для того, чтобы мужчина это понял, надо все называть словами? «Ничего я про это не понимаю», — вздохнула она. «А должна понимать», — наставительно заявила Алинка, «иначе потеряешь своего миллионера. Или он у тебя миллиардер?» «Понятия не имею», — засмеялась Вера. «Я у него финансового отчета не требую». «А у меня?» — сразу вспомнила о своем Алинка. «Постоянно финансовый отчет требуют. Кажется, только что годовой сдала, уже бац, опять квартальный на носу». Алинка была финансовым директором школы English Forever, где Вера вот уже полгода работала преподавателем. Школа эта появилась в Москве недавно, но была очень солидная, настоящая английская, с историей, сетью филиалов по всему миру, и владел ею британский сэр, которому она перешла по наследству. Вера даже удивилась, что ее взяли сюда на работу с таким перерывом в стаже, который образовался у нее, пока она мыла подъезды да пересказывала своими словами корявые авторские тексты для журнала «Индивидуальное предпринимательство». Но директор школы, Владилен Максимович, сказал, что испытательный срок она прошла блестяще и дал ей приличную ставку. Директор этот с самого начала показался Вере интересной фигурой. Он выглядел так рафинированно, что, разговаривая с ним, она с трудом сдерживала улыбку. Но при этом Владилен прекрасно владел искусством руководства людьми. И что особенно обрадовало Веру, его представления об этом искусстве были прямо противоположны представлениям Агла и Звон. Ежеминутно давать подчиненным понять, что все они ничто и звать их никак, этого у него в заведении не было. Он знал другие способы не позволять людям садиться себе на голову и с успехом применял эти способы в руководстве школой. «Мне особенно понравилась Вера», — сказал он, сообщая, что решил взять ее на постоянную должность, «что в день знакомства вы не спросили, сколько будете получать. Причем я сразу понял, что вы не спросили об этом не от избытка денег, а лишь потому, что правильно понимаете, это не первый вопрос, который следует задавать, устраиваясь на работу». «Почему это он понял, что у меня не избыток денег?» — подумала Вера. «Вроде бы одета вполне прилично». Но не подтверждать эту догадку, не возражать ему она не стала, только мило улыбнулась. Владилен тут же улыбнулся ей в ответ и продолжил свою мысль. «Когда человек на третьей минуте собеседования спрашивает, а сколько я буду получать, я сразу понимаю, что имею дело с неисправимым совком, и сразу спрашиваю его, а что вы будете делать?» «И что он вам говорит?» — спросила Вера. Этот практикум руководителя очень ее заинтересовал. «Обычно он говорит, я буду у вас работать», — сказал Владилен. «А я ему на это немедленно отвечаю. Я буду вам платить». «Нет, ну, сами подумайте, что значит работать? Что именно вы умеете? Какова ваша квалификация? Какая репутация у вас сложится? Будут ли к вам стремиться ученики? Я же не могу назначить зарплату раньше, чем все это станет мне понятно. «А в ваших замечательных качествах я уже убедился», — приятно улыбнулся он, завершая разговор. «Успешной работы, Вера». И Вера стала работать. И работа ее была успешной. Кроме того, она сразу перезнакомилась со всеми сотрудниками English Forever, а с финансовым директором Алинкой Риджинской еще и подружилась. Вера даже удивлялась такой своей общительности. То есть, конечно, она никогда не была мизантропом, но общение с коллегами по индивидуальному предпринимательству не доставляло ей ни малейшего удовольствия. Надо было пристойно вести себя с людьми, которых видишь каждый день, и она вела себя как положено, но и только. Такого, чтобы ей захотелось посидеть с кем-нибудь после работы в кофейне и поговорить о любви, вот как сейчас с Алинкой, на прежней работе, она и представить себе не могла. Видимо, общее настроение влияло на все проявления жизни. И настроение, охватившее Веру с момента знакомства с Кириллом, разбудило в ней интерес к миру и людям, который она считала уже утраченным. Алинка же вообще казалась Вере личностью выдающейся. Она просто любовалась ею. Внешность у Алинки была самая обыкновенная, даже, пожалуй, невыразительная. Носик острый, глаза небольшие, близко поставленные, неопределенного серо-голубоватого цвета, и уши у нее были оттопырены, и рост невелик. Но держалась Алинка при этом так, как будто была бесспорной красоткой. И самое поразительное, все мужчины, которые становились объектами даже мимолетного ее внимания, именно таковую ее и считали. Вот хоть сейчас. Стоило ей только углядеть за соседним столиком симпатичного, как она его назвала, мужчинку, и, пожалуйста, он тут же оживился и стал бросать в ее сторону заинтересованные взгляды. Алинке, впрочем, было не до него. Она рассказывала Вере о своем только что завершившемся отдыхе в Италии. «Шопинг там, ничего не скажу, насыщенный», — сообщала она, — «но цены не прислонится. А я люблю, чтобы все было по 50 евро». «Ну ты скажи, разве сумка по сути своей может больше стоить? Она же сумка, а не авто». «Нет, за понты пускай дураки платят. Так что я себе не очень-то и много прикупила. В один чемодан все уместилось». И тут же вспомнила особенно яркое впечатление. «Ой, Вер, представляешь, пошли мы с девчонками на дискотеку». «Ну, я там с девчонками познакомилась. Две из Челябинска, одна из Киева и наша московская. Прихожу, смотрю». «Мама дорогая, вырядились, как тургеневские девушки, и стоят у стеночки. Ждут, видимо, когда им Шуберта сыграют. Я им: девки, вы что? На дискотеку надо одеваться, чтобы одна часть тела была голая, а все другие сильно обтянутые. Тогда и от мужиков отбоя не будет, и веселье пойдет». Вера не выдержала и расхохоталась. С того момента, как она начала работать в English Forever, уроки жизни сыпались на нее словно из рога изобилия. «А что ты смеешься?» Алинка скорчила смешную рожицу. Вера снова фыркнула. «Чистая правда!» «Чистая!» — кивнула Вера и добавила. «Весело с тобой. Даже жалко, что домой пора». «Да вообще-то...» Алинка тоже взглянула на часы. «Сейчас мобильник включу». «А зачем ты выключала?» — не поняла Вера. «А чтобы супруг не доставал. Он вчера простудился, на работу не пошел. Ну ты же представляешь, что такое мужик с температурой 37,3? Ему же уже кажется, что он умирает. А я, соответственно, должна сутки напролет сидеть у его смертного ложа». Она включила телефон, и он в самом деле немедленно разразился бодрой мелодией. Пока Алинка воркующим голосом объясняла супругу, что она стоит в пробке, сколько еще будет стоять неизвестно, а что телефон не работал, так это она проезжала мимо здания ГРУ, в котором всем известно установлены ужасные глушилки. Вера рассеянно смотрела в сияющее огромное окно на блестящую летними лужами улицу, и в голове у нее кружилась не вполне ясная, даже какая-то опасливая мысль. «А если бы Кирилл заболел?» — думала она. «Стал бы он звонить каждые 5 минут? Хотел бы, чтобы я сидела у его кровати? А я? я этого хотела бы? Нет, в том, что она стала бы сидеть у кровати Кирилла, если бы в этом, не дай бог, возникла необходимость, Вера не сомневалась. Но вот в том, что близость между ними так сильна, что это действительно было бы необходимо и ему, и ей, в этом она сомневалась очень. И именно эта мысль неясно встревожила ее, вызвала опасливое недоумение. Чем было ее чувство к Кириллу? Любовью? Вера вдруг поняла, да ведь она просто не знает, что это, собственно, такое — любовь. Было ли любовью то, что заставило ее когда-то выйти замуж за Диму? Ох, как она теперь в этом сомневалась. Так возникло некоторое душевное оживление от того, что в ее жизни появился ухажер с серьезными намерениями. Оживление нарастало с каждым днем Диминого ухажерства и, наконец, стало таким сильным, что его и мудрено было не принять за любовь. Но вряд ли оно ею было. Несколько мимолетных связей до замужества вообще были не в счет. Любви в них не было и помину. Это знала и Вера, и ее кратковременные мужчины. Те часы, которые она провела с Алексеем Гайдамаком, Вера тоже не считала любовью. Она боялась вспоминать эти часы. Они были слишком накалены, слишком непонятны и страшны по сути того, что с нею тогда произошло. Да и слишком давно все это было. Так давно, что как будто бы и не с нею. И вот теперь она вдруг поняла, что не знает, чем же являются ее ровные, приятные отношения с Кириллом. Вера даже вздрогнула. Настолько не по себе ей стало от этого, так странно пришедшего понимания. «Между прочим, Вер, почему тебе твой миллионер машину не купит?» — спросила Алинка. «Мне и брат 100 раз предлагал», — пожала плечами Вера. «Брата, наверное, в лишние расходы вводить не хочешь», — проницательно заметила Алинка. «С невесткой проблемы, да?» «Плавали, знаем». «Ну и не надо, чтобы брат. А мужчинка пусть покупает». «Я об этом как-то не думала», — сказала Вера. «Почему? Боишься, что ли, машину водить?» «Не то, что боюсь, но такие пробки везде, на метро быстрее». «Пробки в Москве — объективная реальность», — наставительно сказала Алинка. «Они теперь будут всегда. Во всяком случае, на наш век хватит. Так что это не повод душиться в метро. И что тебе пробки? Она себе стоит, а ты себе в красивенькой машинке сидишь, музычку слушаешь, по телефону болтаешь, глазки подмазываешь. Поди лучше, чем под землей с бомжами». «Ну, в метро не только бомжи ездят», — улыбнулась Вера. «Приличного мужчину там уже не встретишь», — заявила Алинка. «Разве что студента. Так они нам без надобности. А которые постарше и приличные давно за руль пересели. Или вообще шофер их возит. Ты, кстати, обратила внимание, что в метро детей мелких практически не стало? А возить же их туда-сюда, ну, в поликлинику там, в кукольный театр какой-нибудь не перестали? И о чем это говорит? Что нормальные родители считают метро для детей неподходящее место, а себя мы должны холить и лелеять не меньше, чем детей», — заключила она. «Так что не сомневайся, Вер, намекни кавалеру, что хочешь машинку, судя по тому, что ты о нем рассказывала, возражений у него не возникнет». В этом Вера тоже была уверена. Но ее так встревожила неожиданная и неясная мысль о собственном отношении к Кириллу, что простая и здравая мысль о машине не могла сейчас затронуть ее сознание. Она даже почти не поддерживала разговор, пока провожала Алинку до ее машины, нежно-зеленого новенького «Пежо». Правда, Алинка не сразу заметила, что ее собеседница вдруг притихла. Она рассказывала о сумке, которую все-таки выискала за 50 евро в Милане. Притом в шикарном бутике на распродаже. О какой-то жутко модной книжке, которую написала обыкновенная офисная дамочка. Но там такие страсти, Достоевский отдыхает. Потом она как-то незаметно перешла к разговору о том, как должна предохраняться современная женщина, и сообщила, что один очень толковый врач посоветовал ей средства. Контрацепция без забот, один визит к гинекологу, И 5 лет – никаких проблем. К тому же и критические дни протекают намного легче, представляешь? Тут Алинка наконец заметила Верин рассеянный вид и, наверное, чтобы ее порадовать, заговорила о том, что скоро во всех школах English Forever, то есть во всем мире, ожидается повышение зарплаты. «Если так и дальше пойдет», — засмеялась она, сообщив эту новость, «ты себе еще и сама машину купишь, без спонсора. Не Мерс, конечно, но на корейку хватит». «По всему миру одновременно зарплату повысят?» — спросила Вера. Она спохватилась, что молчать все-таки неудобно, но и болтать на темы любви ей тоже уже не хотелось. Поэтому практический вопрос оказался очень кстати. «Ну да», — кивнула Алинка, — «мы же мировая сеть. Даже те школы, которые по франшизе работают, все-таки в общую дудку дуют. Знаешь, что такое франшиза?» Что такое франшиза, Вера, конечно, знала. Зря, что ли, 2 года отсидела в индивидуальном предпринимательстве. И то, что бизнесмены, купившие франшизу у крупной компании, обязуются соблюдать в своей самостоятельной работе общие правила этой компании, она знала тоже. «Я думала, это только к методикам относится», — заметила она. «Не только», — объяснила Алинка. «Вот я недавно в командировку ездила. Ростовскую нашу школу проверяла. Ее одной дамочке муж на день рождения подарил, чтобы она делом занялась. Между прочим, это правильно», — заметила она. «Салоны красоты женам все дарят. Это уже не фокус. А английская школа культурно, солидно, респектабельно. Да, так я у этой бизнес-леди всю отчетность проверяла». «Ну почему?» — не поняла Вера. «Потому что уровень должен сохраняться. Мы же не можем допустить, чтобы под нашей маркой какие-нибудь облезлые парты фигурировали. Положено, чтобы все путем. Мебель определенной ценовой категории и даже определенных цветов, зарплата на высоте, компьютеры. В общем, пришлось дамочке попотеть, пока все наладила», — засмеялась Алинка. «Зато теперь она в Ростове самая уважаемая бизнес-леди». «Интересно», — сказала Вера, — «я не знала». В действительности же это было ей сейчас совсем неинтересно. Просто она умела держаться так, как считала нужным, поэтому даже проницательная Алинка не заметила неискренности ее тона. «А просто ты сама интересная, Вер», — заметила Алинка, — «потому тебе все интересно. Необычная ты какая-то». И добавила удивленно: «А в чем? Даже я не понимаю. И работаешь так, что воздух вокруг тебя звенит. Нет, ей-богу!» — горячо закивала она, заметив, что Вера улыбнулась. «Ты себя, по-моему, не очень-то знаешь. Ни насчет работы, ни вообще». «Может, не очень», — задумчиво сказала Вера. «Но что-то ведь знаю».